Глава вторая. После недолгого подъема по другому склону, Сент-Мавес окружен крутыми зелеными холмами, я подхожу к муниципальному обиталищу своей бабки, в единственном в городе муниципальном квартале единственного, наверное, муниципального района во всем Сент-Мавесе. Вся прочая городская недвижимость облагорожена, отреставрирована и перепродана в 100 раз или на несколько миллионов дороже. Большую часть муниципальных квартир выкупили их обитатели и, конечно, перепродали. Теперь моя бабушка со стороны матери Элизабет Мэй Спарго живет в блестящей изоляции. Мне нравится воображать, что она, быть может, последняя корнуолка Сент-Мавеса, не считая временных постояльцев вроде меня, которые то есть, то нет. Потому что ни один истинный корнуолец не живет больше в чудесном корнуольском городке Сент-Мавес у самого моря. Ни один корнуолец не живет больше на более просторном и таком чудесном корнуольском полуострове Роузленд. Больше не живет. В наши дни быть корнуольцем в лучших местах Корнуолла слишком дорого. В наши дни очаровательный Сент-Мавес и Роузленд, на котором он расположен, населен приезжими. Взбираясь по серым ступенькам серого бабулиного дома, я в 198 раз в жизни задаюсь вопросом, почему власти Корнуэлла решили сделать все муниципальные дома по возможности серыми. Может, в качестве наказания, чтобы устыдить их обитателей? Если да, то с моей бабушкой это не пройдет. У бабули Спарго нет стыда, да и стыдиться ей нечего. Она отдала свой фамильный дом в Сент-Мавесе нам, мне, Кайлу и нашей девочке. А сама, сменив несколько частных квартир, водворилась здесь, взобралась еще выше по холму. Бабушка встречает меня у двери со своим обычным энтузиазмом. Она уже раскрыла объятия. «Каренза, дорогая, так-так». Бабуля, как всегда, делает вид, что мое появление для нее чудесный сюрприз, хотя мы к этому времени успели трижды созвониться, и я каждый раз говорила, что приеду. У любого другого пожилого человека я заподозрила бы деменцию, но насчет Бетти я точно знаю, что деменции там и близко нет. А еще я знаю, что Бетти — самый маленький человек из всех, кто мне встречался в жизни. Примерно 4 фута 10 дюймов. Крашеные рыжие волосы, блестящие карие глаза. Бетти любит над собой посмеяться. Когда-то давно она говаривала, ероши мне волосы. В детстве я могла пробежать под лаской. Я живо помню, как Бетти рассказывала мне об этом. Я 6-летняя, мама была еще жива, как-то спросила, правда ли это, ведь бабушка Спарго и правда маленькая? Я спросила маму, а правда, что Бетти Спарго могла пробежать под лаской? И мама рассмеялась и ответила, нет, конечно, бабушка тебя разыгрывает. Не верь ни одному ее слову. Так я впервые столкнулась с выдумками. Выдумками в хорошем смысле слова. Сложная вещь. Может быть, тогда-то у меня и пробудился интерес к человеческой психологии, включая мою собственную персону, куда более застенчивую и неловкую, чем Бетти Спарго. «Заходи, Каренза, заходи!» «Да я и так уже зашла». «Вот, значит, и ты! Как я рада! Садись! Как я рада тебя видеть! Прекрасно выглядишь!» Я радостно хмыкаю. «Мне надо похудеть, Бетти. Я похожа на большой яблочный пирог». «Чепуха!» Бетти, посмеиваясь, решительно направляется на кухню, до которой всего 3 ярда. «Мужчинам нравится, когда ей за что подержаться. Кстати, как там Джаго?» «Да ну тебе, Бетти». Она хихикает, я хихикаю. Бетти Спарго вечно пытается выдать меня замуж. Лучше всего за Джаго-морехода. Она считает, что корнуолка вроде меня должна выйти замуж за корнуольца вроде него. Кайл для нее был недостаточно корнуольским, скорее деванширским или эссекс-бристольским. Нам такие не подходят. Пока Бетти возится на кухне, я разглядываю ее квартирку. ракушки, всякие симпатичные пустячки, книги Бронте, а также пейзажи с изображением гавани Сент-Мавеса авторства самой Бетти. Очень неплохие работы для любительницы. На каминной полке в первом ряду ее любимые фотографии. Мы с братом, Лоиком-бродягой. Где он сейчас? В Алжире, в Амстердаме, в Антарктике. За Лоиком следуют правнуки. Тут же красивый портрет мамы, дочери Бетти. Фото сделано незадолго до маминой смерти. Она умерла от рака. Потом парный портрет. Бетти, гордо улыбаясь, стоит рядом с мужем, ныне покойным. После войны он служил в авиации. Красотка. И мама тоже была красоткой. А я никогда не могла похвастаться такой привлекательностью. Я смотрю настоящую на каминной полке нашу с Кайлом фотографию. Ее сделали, когда мы с новорожденной Минни только-только переехали сюда. В хорошие дни я выгляжу неплохо. Круглолицая, довольно милая. Еще мне говорят, что у меня красивая улыбка. Средний рост, средняя фигура. Все среднее. Темно-русые волосы неопределенного оттенка. Совсем не похожие на мамины. Темные, блестящие волосы. Такие же были у бабушки, пока не посидела. Теперь Бетти красит волосы. И огненно-красная, буквально пылающая прическа делает ее похожей на сгусток энергии ростом в 4 фута 10 дюймов. Фотографии моего единственного ребенка на полке нет. Наверное, бабушка держит эти снимки у себя в спальне, чтобы не расстраивать меня, когда я прихожу к ней. А может быть, ей самой невыносимо смотреть на них. «Ну, что тебе подать, выбирай». Бабушка уже принесла чайный поднос, вариантов всего 2. Коричневый керамический чайничек с чаем или бутылка дешевого бренди из Лидла. «Бетти, я всегда пью чай». Бетти, посмеиваясь, наливает нам по кружке чая и себе стаканчик бренди. «Чтобы не простыть в сырую погоду, милая». Иногда мне кажется, что я единственный на весь Корнуэлл человек старше 21, который не пребывает под мухой с ноября по март. «Ну, рассказывай». Бетти устраивается в другом кресле. «Как там Эль Хмурито?» «Прекрасно. Все еще держит меня на расстоянии вытянутой лапы». «И все еще боится маленьких собак?» «Угу. Эль Хмурито — это мой кот». Бетти подарила его мне 3 года назад, сразу после. Он тогда был совсем еще котенком. Для меня он стал возможностью отвлечься. Котенок-спаситель с какой-то невнятной травмой. Отсюда и проблемный характер. Из-за его отстраненности и хмурого вида в сочетании с внешностью, по мнению Бетти, он похож на испанца, я и нарекла его таким странным именем — Эль Хмурито. Испанец в устах Бетти — звучит двусмысленно. С одной стороны, она считает испанских матадоров эффектными. Ей нравятся отважные мускулинные мужчины, рабочие соловянных рудников, мародеры-грабители, потерпевших крушение судов, пираты, мореход Джаго. С другой стороны, она считает, что испанцы расхищают рыбные богатства Корнуэлла. Она всегда использует именно этот восхитительный в своей точности термин «расхищают». Не излишний лов и не воровство. Она любит поговорить, Бетти. И мама любила. Я куда молчаливее и задумчивее. Я больше люблю наблюдать, чем участвовать. Меня пронзает печаль. Как же не хватает моей несгибаемой мамы-болтушки. Как же мне ее не хватает. И как я ненавижу рак. «Ты думаешь о Дженнет? Да, моя девочка?» «Откуда ты знаешь?» «Оттуда». «В смысле?» «Все ты понимаешь». Бетти широко улыбается, ловко сворачивая с грустной темы. «Бетти, сделанной серьезностью, говорю я, мне ясно, к чему она клонит. У тебя нет дара, у тебя нет 6-го чувства, ни у кого его нет». Чепуха это все. Бетти беззлобно смеется. Этот диалог происходит, наверное, в миллионный раз к нашему обоюдному удовольствию. Хочешь сказать, что это неправда, а, Карензо? Спарго владеют этим даром многие сотни лет. Женщины из рода Спарго. У твоей матери он тоже был. Да и ты, Спарго, в той же мере, что и Брей. Он и у тебя есть. Вот почему тебе так хорошо дается твое ремесло. Ты можешь заглянуть на другую сторону. Ты видишь людей насквозь, видишь рядом с ними их призрачные сущности. Нет, бабуля, я могу определить расщепление эго, сумеречное расстройство и, если повезет, распознать психопатию на ранних стадиях. Это называется судебная психология. Пфф, бабушка одним махом опустошает свой стаканчик. Это дар, Спарго. Благодари своих кельтских предков. Мы привезли его из Гренландии, еще когда по Ло-Бич бродили динозавры. Бетти Спарго знает, что все это абсолютная чепуха. Я знаю, что она это знает, и мы хохочем, после чего бабушка делает виноватое лицо. Значит, собралась покурить. Бетти Спарго официально бросила курить 10 лет назад. Но в ее представлении бросить курить означает курить в окно. Бабушка курит в окно, подбородок опущен на изящную ладонь, странно обольстительная, настоящая соблазнительница, и расспрашивает меня о клиентах. Бабуля Спарго любит сплетни даже больше, чем большинство любопытных, бойких на язык пожилых дам, и уж любимой бабушке-то я не могу отказать. Никому больше я не выкладываю подробностей о клиентах. Это непрофессионально. Только ей. Да и кому это навредит? Пока бабушка с удовольствием пыхтит сигаретой, я рассказываю ей про Келхеллендов, про Ромили, ее мать, про всю эту безумную семью, болезненную, тоскливую, но карикатурно богатую. Дослушав, бабушка оборачивается ко мне и словно, между прочим, говорит: «Ты в курсе, что бабушка Ромили была бисексуалкой?» «Что?» Бетти прожила в Сент-Мавесе всю свою жизнь. Она знает практически всех и практически все. Все истории, все сплетни. Оставшиеся пробелы она заполняет при помощи почтальона или джаго, или мясников в лавках, что недалеко от набережной. Так что я не сомневаюсь в точности таких сведений и все же удивлена. Но подобная информация на вес золота. Правда? Ты уверена? Матриарх? Маргарет Келхелланд? Я думала, она сама благопристойность, а тут бисексуалка. Бетти кивает и, затушив сигарету, возвращается в кресло. Да, об этом поговаривали в Викторе. У нее был роман с няней. Они снимали на час комнаты в этом кабаке, в Руан-Ланихорн. Неудивительно, что они все странноватые. Такое же всегда вылезает наружу. Да я и сама подумывала попробовать лесбийский опыт, но мне духу не хватило. Бетти смешит меня. Она всегда меня смешит. Иногда я провожу у нее не один час, и все это время мы с Бетти смеемся. Но сейчас время вышло. Скоро последний паром. Я встаю, Бетти кивает, и уже в дверях я вспоминаю. Подожди-ка, совсем забыла. Принесла же к чаю. Достаю кекс в фольге, который испекла вчера для Бетти. Настоящий бисквит. Бетти обожает кексы. Она когда-то сама пекла, но узловатыми артритными руками много не напечешь. Поэтому за выпечку теперь отвечаю я. Бетти, наверное, ждала этого кекса, ведь обычно я приношу ей что-нибудь, и когда она берет сверток, глаза у нее блестят от слез. «Что ты, милая, зачем? Ну, правда, ты так занята, интеллектуалка». «Ах, если бы. У меня слишком много свободного времени». И я всегда рада испечь для тебя что-нибудь. К тому же ты мне только что выложила такие сплетни про Маргарет Келхелланд. Бетти уже улыбается, относит кекс на кухню и крепко, словно в последний раз, обнимает меня. Я выхожу за дверь, машу ей на прощание. Вот-вот опоздаю на паром. Джага, конечно, будет ждать, но не вечно же. В ноябре темнеет быстро. Взглянув на часы, я пускаюсь бежать. Уже смеркается. Небо над Керрик-Роудс темное. Торопливо спускаясь к морю, я размышляю над словами бабушки Спарго о Даре Спарго. Бабушка Спарго проницательна не хуже моей мамы. Она умна и видит то, что остается скрытым от других, но все дело лишь в женской наблюдательности и умении слушать. Действительно дар, однако никак не связанный с эволюцией и прочим. Честно говоря, разговоры о даре меня слегка злят, хотя я никогда не показываю Бетти своего раздражения. Идея о даре отправляется к прочей сомнительной чепухе на тему кельтский Корнуэлл, одержимость каменными кругами, колодцы плодородия, а также Менантол, а еще девицы в дредлоках с ярмарки в Труро и Сент-Агнес с их кружевными виканскими зодиаками и картами Таро. Все это просто смешно. Это просто другая форма религии, только, может быть, более безвкусная. Пошлый способ отрицать смерть. А смерть, как мне довелось узнать, отрицать невозможно. Смерть невыносима. Но вынести ее придется.